Глава 14. На деле все оказалось куда занятнее, конечно же. Штурвала Петр Великий слушался неожиданно покорно. А вот с рулем высоты я определенно сделал что-то не так. Стоило мне шевельнуть рукояткой, как дирижабль задрожал. Будто бы изо всех сил пытался задрать нос повыше, но не справился и дерганно заковылял по воздуху, как подстреленная птица. «Осторожнее, ваше сиятельство», – простонал кое-как пришедший в себя капитан. «Так вы всех нас угробите». «Уж простите, давненько мне не приходилось управлять дирижаблем, знаете ли». Шутка вышла так себе, но ничего умнее я не успел придумать. «Не хватает практики». «Просто не стоит дергать рули высоты, как рычаг передач. Здесь все работает иначе». Капитан вымученно улыбнулся. «Тяните аккуратнее. А если вам нужно подняться еще быстрее, увеличьте подачу газа в резервуары вентилями справа. Хотя я бы не рекомендовал». «Премного благодарен, ваше высокородие». Я по очереди крутанул несколько ребристых колесиков около штурвала. Уверенно и все же памятуя замечание капитана осторожно. Наверняка он хотел предупредить, что слишком быстрый набор высоты дурно скажется на уцелевших пассажиров в гондоле, что это небезопасно для самого дирижабля. Плевать, что угодно будет лучше, чем еще раз попасть под пулеметы. Впрочем, даже заполнение резервуаров никакого ощутимого эффекта так и не принесло. То ли немецкие пули повредили какие-то трубки или наделали дыр в самой обшивке корабля, то ли такая огромная машина в принципе не умела взмывать вверх, как крохотные рядом с ней аэропланы. Как бы то ни было, высота, на которую шел Петр Великий, почти не изменилась. А то и вовсе стало меньше. Внизу и по сторонам снова замелькали проплешины в облаках, сквозь которые виднелась земля. Поля, ниточки дорог и черные островерхая громадина Кёльнского собора. Только теперь справа, а не прямо по курсу. Тугая серая пелена, в которой я надеялся спрятать громадину дирижабля, осталась то ли сверху, то ли вообще позади. На острых осколках разбитых стекол заиграло невесть откуда выглянувшее вечернее солнце. «Да твою ж!» — тоскливо пробормотал я, еще чуть подтягивая руль высоты. Шум чужих моторов снова нарастал. Пару аэропланов я разглядел вдалеке по левому борту, а остальные, похоже, теперь заходили сзади, оттуда, где я не мог их увидеть. Особенно теперь, когда на мою голову свалилось еще и управление машиной, длиной в четверть километра. И все же я изо всех сил вслушивался в недоброе стальное жужжание, соображая, что именно следует делать дальше. Усатый генерал затих навеки. Капитан снова провалился в забытие, а все офицеры Петра Великого дружно куда-то подевались и не спешили появляться в рубке. Так что принимать и штурвалы командования оказалось попросту некому, а Покровский... С шумом распахнул дверь и ввалился внутрь, вид при этом имея настолько ошалевший, что особой надежды на него уже не было. Сиятельный граф умудрился не только потерять очки, но и где-то оторвать кусок пола пиджака, хотя с поставленной задачей как будто все таки справился. «Я предупредил всех, ваше сиятельство», — затараторил он. «Двое офицеров заняты в машинном отделении, остальные убиты. Люди в кают-компании, прикажите команде подготовить пулеметы к бою, а одаренные пусть займут места у окон гондолы». Я говорил нарочито неспешно, пытаясь хоть таким образом чуть успокоить Покровского. «Держите щиты и атакуйте, когда немцы пойдут на второй заход. Подпускайте поближе и бейте наверняка. Нет никакого смысла швырять заклятие с пары сотен метров. И велите остальным лечь на пол или укрыться за багажом, иначе их наверняка зацепят». Покровский исчез, не успев даже дослушать мои слова, зато на его месте в рубке таинственным образом возникла Гижицкая. Она, похоже, спала чуть не до самого начала стрельбы. Вид у нее был не то чтобы помятый, но какой-то чуть небрежный. Да и вряд ли она при других обстоятельствах решилась бы покинуть каюту без косметики. Впрочем, природной красоты не портила даже едва заметная припухлость глаз. К тому же оделась ее сиятельство как положено, в идеально выглаженную белую блузку и юбку, целомудренно длинную и разве что слишком узкую для... пожалуй, для чего угодно. «Ну что тут?» Она изящная, будто бы даже незаметна для остальных, чуть приобняла меня за пояс. «Совсем плохо, да?» «Можно сказать и так», — отозвался я, не отворачиваясь от штурвала. «Лучше спрячься в каюте, скоро тут станет не слишком уютно». «Напомню вашему сиятельству, что я одаренная», — усмехнулась Гижицкая за моей спиной. «7-го магического класса формально, и уж как-нибудь смогу о себе позаботиться». Особой уверенности в голосе я не услышал, но и тревогу удалось скрыть, хоть и не без труда. Да и в целом ее сиятельство держалось получше и Покровского, и большей части людей на борту. Судя по ругани и воплям из кают-компании, добрая половина пассажиров готова была чуть ли не прыгать за борт, лишь бы спастись от немцев. «Послушай», — начал я, — «ты вовсе не обязана, а обязана». Она легонько ткнула меня локтем куда-то в поясницу. «И потом, моя помощь все-таки может понадобиться, даже сиятельному и могучему князю Горчакову». Я уже открыл было рот, чтобы возразить, но не успел. Где-то вдалеке снова застрекотали пулеметы. Пока я видел только вытянутые огненные струи справа и слева. Аэропланы заходили с хвоста Петра Великого. Целились в рули, а может и в сам корпус дирижабля. Гигантский, однако хрупкий и уязвимый. Будь он наполнен водородом и недорогущим американским гелием, немцы наверняка еще с первой атаки превратили бы нас в огромный летящий к земле факел. Но пока обшивка держалась, или просто еще не получила достаточно дырок, чтобы выплюнуть весь летучий газ и швырнуть гондолу прямиком на землю. Стрекотание стихло, аэропланы острелялись и теперь меняли курс, расходясь в стороны. Один из них мелькнул слева, на самой границе поля зрения, тут же задымился и, кувыркнувшись в воздухе, устремился вниз, разбрасывая куски фюзеляжа. Кто-то из команды Петра Великого оказался неплохим стрелком. Пулемет хлестнул следом второй немецкой машине, но не дотянулся. Пилот в самый последний момент бросил аэроплан чуть ли не вертикально вниз, разом уходя и от пули, и от кое-как выпущенных из кают-компании заклятий. Впрочем, мишени хватало на всех. Сразу три крылатые тени вынырнули откуда-то слева, и я, выпустил штурвал, принялся наводить свечку. Сложное заклятие заняло чуть ли не втрое больше времени, чем обычная булава или серп, зато и промаха не дало. Пламя возникло прямо перед аэропланом и тут же ударило в винт, а через несколько мгновений охватило весь корпус до кабины. Еще минус один. Краем глаза я заметил, как Гижицкая швырнула сначала копье, потом второе, и затем, видимо, от бессильной злости, запустила совершенно бесполезного Горыныча. Огненное заклятие сердито взвыло, вырвавшись из гондолы наружу. От набегавшего потока воздуха дернулась в сторону хвоста, но потом выровнялась и неторопливо стремилась за ближайшим аэропланом. Уверенно и ровно, и все таки слишком медленно, чтобы догнать юркую машину. А вот у придворного, имени которого я так и не удосужился спросить, дела шли неожиданно бодро. Выучки ему явно не хватало, зато мощи оказалось чуть ли не больше, чем у меня. Он даже не пытался целиться заклятиями, орудовал чистой силой дара. Немыслимым усилием дотянулся через сотню метров до двух аэропланов разом, подхватил оба прямо в воздухе. И с негромким хлопком, соединив ладони, бросил их друг на друга. Удара я не слышал. Видел только брызнувшие во все стороны обломки корпуса, оторванное крыло и, кажется, пламя от вспыхнувшего топлива из баков. И крохотную фигурку, беспомощно трепыхавшуюся в воздухе и летящую вниз, к земле. Но переживать за немецкого пилота у меня не было ни желания, ни уж тем более времени. Слева на Петра Великого заходили еще три аэроплана. Два привычных, серых, с черными тевтонскими крестами балкенкройцами на крыльях. И еще один, зачем-то выкрашенный в совершенно неуместный в небе кричащий алый цвет. Из гондолы красная машина казалась куда крупнее остальных, и как будто летела чуть быстрее. Я ударил магией за мгновение до того, как заработали немецкие пулеметы. Пули снова месили многострадальную рубку, но экране слева аэроплан вспыхнул, поймав свечку прямо по курсу. А вот на красного магии не подействовала. То ли я ошибся с потоком дара, то ли для командира летучего отряда германский канцлер разорился на глушилку. Времени разбираться не было, я просто последовал примеру придворного, подпустил уцелевший двойкой аэроплану чуть ближе и, подхватив серую машину магии, изо всех сил швырнул ее в бок. Красный начал маневр уклонения даже раньше, чем его бедняга-сосед дернулся, сваливаясь с курса. Чуть задрал нос вверх, крутанулся в воздухе и, не переставая строчить из пулемета, немыслимым пируэтом ушел куда-то в сторону и вверх, избегая удара. Простому смертному едва ли хватило бы реакции на такой маневр, и я скорее почувствовал, нежели догадался. Красной машиной управляет одаренный, сильный маг и опытный офицер, наверняка поучаствовавший не в одном сражении. Его аэроплан до последнего расстреливал дирижабль и лишь чуть ли не перед самой гондолой нырнул вниз. На мгновение застыл в воздухе, словно парящая хищная птица, и вдруг снова перекрутился, выгибаясь и разворачивая нос к земле. По всем законам физики должен был рухнуть вниз камнем, тем не менее прямо подо мной выровнялся и снова улегся на послушный ветер, напоследок продемонстрировав кресты на красных крыльях. Ловкий, быстрый, до скрежета зубов недосягаемый немец словно издевался надо мной. Знал, что зацепить мне его уже нечем. От злости я готов был даже вырвать кусок обшивки, чтобы подбить ему хвост, но, конечно же, не успел. Дед или многоопытный Андрей Георгиевич на моем месте, пожалуй, бы исправились. Вот только мне отчаянно не хватало концентрации. Я мог кое-как управлять дирижаблем, держать щиты, глазеть по сторонам и даже атаковать магией, но уж точно не делайте этого одновременно. Не знаю, сколько человек уцелели в кают-компании. Криков оттуда уже почти не слышалось. Да и едва ли мне сейчас помогли бы даже все одаренные на борту вместе взятые. Петр Великий получил достаточно дыр в обшивке и теперь заваливался на нос и мчался к земле. Винты и двигатели еще работали быстрее охот, однако и без них дирижабль справился бы не хуже. Беспощадная сила тяжести добавляла скорости, и мы понемногу даже обогнали уцелевшие аэропланы. Не в полете, кажется, это называется свободным падением. Зеленые квадратики стремительно приближались, да и река больше не казалась блестящей ниточкой. При желании я наверняка смог бы различить и постройки, и даже людей, но почему-то пялился во вновь сошедшие с ума приборы, будто те еще были способны хоть как-то мне помочь. «Держись!» — заорала Гижицкая. «Выровняй эту чертову штуковину, слышишь меня?» «Пытаюсь!» Я всем весом налег на руль высоты, и хрупкая рукоятка не выдержала, с треском переломилась, оставив лишь бесполезный обломок. Штурвал еще кое-как крутился, однако я едва мог сдвинуть заклинивший механизм. Будь перед моими глазами спидометр, он наверняка показывал бы километров 150 в час, если не больше. Ветер завывал и так листал из разбитых окон, что становилось больно глазам. Гижицка оторвала от меня и швырнула куда-то на пол, к двери. Если бы не панель спереди, я бы наверняка полетел за ней следом. И только чудом удержался, едва не выломав штурвал. Впрочем, управлять Петром Великим все равно уже было невозможно. Рули наверняка оторвало или ветром, или немецкими пулями. «Мы падаем!» Гижицкая каким-то чудом поднялась на ноги и снова вцепилась в меня. «Ты кто-нибудь знает, что делать?» «Ничего», — простонал с пола капитан. «Держитесь крепче, сударыня, и да поможет нам всем Господь!»